Пробравшись к спальням четвертого курса, туда из гостиной вел длинный туннель, Гарри обнаружил, что у него двое соседей. Высокий смуглый брюнет с ореховыми глазами и небольшого росточка полноватый голубоглазый огненный шатен, или, попросту говоря, рыжий. «Привет, я, Гарри», в четвертый раз за сегодня представился подросток. «Привет», — ответил брюнет. «Я, Диева Каннар 8, и у меня сегодня день рождения. А это мой друг, Габриэль Бруннер, и мы рады, что ты с нами». «День рождения, серьезно», — удивился новенький и зачем-то полез в свой сундук. Изрядно там порывшись, он вытащил стильный кожаный браслет с металлическими вставками и протянул его имениннику. «Поздравляю, Диева. Это простейший щит и сигналка в одном. Простые сглазы он отбивает в пославшего, а в случае чего-то серьезного дает сигнал в Мунга. Не стоило, приятель», — смутился тот. «Достаточно простого поздравления. Прости, это было грубо с моей стороны». «Ничуть», — ободрил его Гарольд. «Мне приятно подарить тебе что-нибудь в залог нашей дружбы». На этом ребята решили закончить беседу, ибо впереди был трудный день, и к нему необходимо было подготовиться. Утром Актриус с дочерью получили от Северуса отчет о том, что Гарри попал на Хаффлпафф, а после пира устроил форменный цирк, собрав вокруг себя всех первокурсников. Надо сказать, лорд-принц с облегчением выдохнул. Барсуки не придавали особого значения чистоте крови, а вот преданность семье и любовь к детям была у них в чести. Значит, с младшим, дед перенял привычку наследника именовать Гарольда именно так, все будет в порядке. Про цирк лорду уже донесли, восторженные первокурсники описали родителям, как под веселую строевую новенького шагали за огромным Хагридом через темный лес. Естественно, родителям стало интересно, что 14-летний парень делал среди малышей, и, взглянув на гобелены, обнаружили, что у принцев теперь есть не только наследник, но и боковая ветвь, а это в перспективе два очень выгодных жениха. В Принц Мэннер полетели совы. 1. Новорожденный олененок. Вернуться к тексту. 2. Просторечное поговорим, пообщаемся. Вернуться к тексту. 3. Мультфильм «Бременские музыканты». Кстати, можно сказать, первый фанфик, ибо от истории «Братьев Гримм» там осталось лишь название и имена персонажей, был выпущен в 1969 году, а, значит, по времени вполне вписывается в нашу историю. Одновременно он был выпущен на грамм-пластинках, так что будем считать, что одна пластиночка контрабандой попала за железный занавес, хоть и считается, что он стал рушиться только к концу 80-х. Магия она такая магия. Вернуться к тексту. 4. Баранина, тушеная с овощами. Вернуться к тексту. 5. Я знаю, что у Роулинг открывалась сама бочка, но, честно говоря, мне жалко деток. По лесу прошли, по воде плыли, а теперь в подземный ход лезть. По-моему, это слишком. Вернуться к тексту. 6. Хоббит, или туда и обратно Эриль. Толкиена был написан в 1937 году, а значит, проживший 13 лет в мире Макглав Гарри вполне мог знать о нем. Вернуться к тексту. 7. Речь старост с небольшими изменениями взята с сайта Поттер Вики. Вернуться к тексту. 8. Выдуманный автором персонаж. Вернуться к тексту. Глава 5. Мстители. Бесконтрольная самостоятельность. Та же анархия Минерва МакГонагалл. Сегодня по расписанию у Гарри первой стояла трансфигурация, и опаздывать ему не хотелось вовсе. Профессор МакГонагалл за завтраком сверлила его недобрым взглядом, будто он наступил на хвост ее любимицы. Урок, однако, прошел в штатном режиме. Проходили трансфигурацию живого в неживое, а в качестве практики превращали мышей в табакерки. Гарри было жаль мышек, но с учебной программой не поспоришь. В конце занятия МакГонагалл, фыркнув, как рассерженная кошка, попросила Гарри задержаться. Тот кивнул Диева и Габриэлю, чтобы не ждали, а по возможности предупредили Слизнарта о том, что он задержится. Те, обеспокоенно взглянув на него, ободряюще похлопали его по плечам и вышли. Когда дверь за ребятами закрылась, профессор, поджав губы, сказала: «Мистер Снейп, вы уже с первого дня в школе окружены любовью первокурсников. Как вы добились этого?» «Да тут ничего сложного. Просто в самый трудный для ребят момент я оказался рядом и смог переключить их внимание». «А что, вы так не можете?» «Нет», от неожиданности честно ответила Минерва, но тут же исправилась: «Сейчас речь о другом. Ваши подопечные терроризируют шестикурсников». Глаза Гарри невежливо вылезли из орбит. Он хмыкнул и уточнил: «Всех шестикурсников. Позвольте вам не поверить, «Нет, не всех», – нехотя признала профессор. «Только двоих, Джеймса Поттера и Сириуса Блэка. Наказания на ребят не действуют, а разговаривать они хотят только с вами. Ничего не понимаю. Зато я, кажется, все понял. Вы у Поттера с Блэком пытались узнать причину такого повышенного к ним внимания? Они тоже отказываются назвать причину. Понятно. Где сейчас ваши смутьяны? Пойдемте разбираться». Тяжело вздохнув, и здесь судьба третейского судьи его настигла. Гарри собрал вещи и выдвинулся вслед за профессором. За столом в кабинете замдиректора сидел практически весь первый курс Гриффиндора, 6 из 8 человек, и писал строчки. Увидев Гарри, ребята повскакали с места и облепили его со всех сторон. «Гарри, мы так соскучились. Почему ты к нам не заходишь?» То и дело раздавалось со всех сторон. Гарри, как сумел, обнял всю честную компанию и подождал, когда его отпустит. Затем принял грозный вид и, оглядев нарушителей, строго сказал: «На вас жалуется ваше командование, ребята. В чем дело? Мы же вроде бы еще на пиру договорились. Вы переходите в подчинение старосты декана. Что за бунт?» Ребята понурили головы и вытолкнули из своих рядов самого умного. «Мы открыто выразили вотум недоверия старостам. Они не справляются со своими обязанностями». «А как?» – слегка опешил Гарри. «И в чем же это выражается?» «Желательно с примерами, а то госпожа декан, очевидно, не в курсе». Минерва стояла и, что называется, обтекала. «Подумать только, первокурсники не только заметили все нарушения порядка ее любимыми шестикурсниками, но и решили с ними бороться. А началось все с того, что весело отметившие начало учебного года бутылочкой огневиски из подвалов древнейшего и благороднейшего дома Блэк Сириус и Джеймс на всю гостиную заявили, что, раз теперь до Нюнчика не добраться, информацию о принятии Северусом статуса наследника принцев по-братски слил Регулус, они займутся новеньким. Поскольку среди первокурсников большинство составляли маглорожденные, они быстренько объяснили остальным, что заняться кем-то, это не значит подтянуть по предметам. Девочек-мстители благородно решили не подставлять. Это уже чистокровные разъяснили наивному большинству, что в магическом мире все еще в ходу телесные наказания. Теперь стало ясно, отчего нарушителями спокойствия оказались исключительно мужское население. Первокурсники честно признались, что следили за парочкой великовозрастных балбесов и, по возможности, старались не выпускать их лишний раз из башни. А сделать это было проще простого. Ну, какой старшекурсник будет обращать внимание на первочков? Бегают себе и бегают. В группки собираются, шушукаются по углам, дети, одним словом. А тем временем эти дети организовали целую сеть, позволявшую отслеживать перемещение 3 объектов. Кто был третьим, думаю, объяснять не надо. Когда желтый находился в опасной близости к красным, то мстителям поступал сигнал тревоги, и группа быстрого реагирования из первокурсников и их фамильеров выдвигалась на место, и начиналось представление. То Поттеру с Блэком кот под ноги бросится, а его хозяин, следом, то кто-нибудь из малышей подойдет с вопросом. Сначала, с подачи объектов, конечно, с ребятами пробовали договориться старосты. Им предлагали помощь в домашних заданиях, участие в кружках по интересам, но все тщетно. Только пара Поттер-Блэк, за порог гостиной, под различными предлогами исчезают и первокурсники. Естественно, к делу подключили декана, и она, толком не разобравшись, грудью встала на сторону обиженных. Результат: весь первый курс то пишет строчки, то драит коридоры, посменно. Гарри по-тихому угорал, очень жалея, что к детям нельзя применять ментальное воздействие, а, значит, и воспоминания из их изобретательных голов не достать, а так хотелось повеселить Северуса. Для МакГонагалл уже эта беседа стала откровением, она осознала, что самостоятельность детей также должна контролироваться, иначе она грозит вылиться в полнейшую анархию, а это уже неприемлемо. Похоже, придется жестко поговорить с Альбусом об уменьшении мне административной нагрузки и, очевидно, замене Люпина на посту старосты в связи с его неспособностью повлиять на друзей, размышляла декан, сидя за своим столом и наблюдая, как прямо на ковре расположились первокурсники, окружившие Гарри Снипа. О Минерве можно было сказать многое, но она безусловно была справедливой. Поэтому, принеся ребятам извинения, она спросила, кого они видят старостами факультета. Те отреагировали моментально, сказав, что Фрэнк Лонгботтом может стать отличным напарником для Лили Эванс. Декан выдохнула и пообещала уладить этот вопрос с директором. Но партизанскую войну с шестикурсниками она попросила прекратить. Когда самым активным мародером стало известно о замене в составе старост, они сразу поняли, кто в этом виноват. Отчего-то ни у Поттера, ни у Блэка не возникло сомнений, что без новенького тут не обошлось, и они тут же решили мстить за поруганную честь друга. Хотя сам друг, казалось, был только рад избавиться от лишней нагрузки в виде ночных дежурств, весьма негативно влиявших на успеваемость. Подкараулить Гарри одного никак не выходило. Он везде ходил в толпе друзей, а нападать на троих или уж тем более пятерых барсуков было чревато. Тем более, новая пара старост сквозь пальцы на их выходки смотреть не собиралась. Однако заклинания подножки или случайно упавшие доспехи, спокойно стоявшие на постаменте чуть ли не с самого основания Хогвартса, сыпались в сторону четверокурсника с ужасающей частотой. Гарри же не обращал на охоту внимания. После пары падений на ровном месте он каким-то образом стал чувствовать заклинание и в последний момент просто уходил с его траектории, а от доспехов просто отпрыгивал. Хулиганы злились. Теперь отправить мелкого Снейпа в больничное крыло стало для них делом принципа. И вот однажды у них созрел план. Мародеры решили очаровать одну из подружек мелкого и попросить вызвать Гарри на беседу, якобы для примирения. Встал вопрос, кто из однокурсниц их неприятеля более легковерен. О Сибилле Трелани по школе ходили странные слухи, поэтому с ней решили не связываться. А вот Эммелина Вэнс, она, конечно, тоже не дурочка, но природное обаяние Сириуса и не такие крепости брало. К тому же Эммелина была красавицей, чуть выше среднего роста, хрупкая брюнетка со стального цвета глазами, внешняя часть радужки которых была черной. Да если бы не статус ее крови, полукровка, то все старые семейства, в том числе и Блэки, давно бы сражались за ее руку. Вот эту-то девушку и выбрали целью мажоры, чтобы достать Снейпа. План трещал по швам уже в самом начале, девушка отказывалась даже смотреть в сторону лощеного ловеласа Блэка. Ни подарки, ни комплименты не работали. Она как будто не видела Сириуса, того уже начала потряхивать. И вот, в конце концов, сорвавшись, Блэк догнал Вэнс в темном коридоре и прижал к стене, но не успел и слова сказать, как за спиной раздался холодный мальчишеский тенорок. «А ну отпусти ее немедленно, или наследник древнейшего и благороднейшего рода не считает нужным соблюдать приличия в отношении девушек». Когда Блэк обернулся, то окончательно скис. За спиной мелкого, ощетинившись палочками, стояли две пары старост, Гриффиндор и Хаффлпафф, и Северус Принц собственной персоной. Сириус понял. План провалился, хорошо, если сейчас просто дадут уйти, а то ведь и отработки могут назначить, о количестве баллов, которые точно слетят с факультета, думать не хотелось. Нападение на девушку, причем младшекурсницу, матушка за такое голову оторвет, и не только, и ей будет плевать, что он уже год как живет у Поттеров, придет в гости к кузине, как бы от обеих не прилетело. Глава 6. Сюрприз от магии. Будь осторожен в словах и поступках, результат может быть неожиданным. Северус Снейп, мысли вслух. Аккуратно Хэллоуин, или Самайн, как этот праздник называли во всем остальном магическом мире. Гарри пришло письмо от деда. Здравствуй, внук. Несмотря на все наши предосторожности, старые семьи тебя вычислили, и у меня весь стол завален письмами с предложениями помолвки один. Предупреждаю, если к Йолю у тебя не будет невесты, мне придется выбирать из предложенного. П.С. Гарри, напоминаю, что помолвка, если договоришься сам, еще не брак, ее всегда можно расторгнуть. Любящий тебя дед, Октавиус Принц. Сразу после завтрака Гарольд отвел Эммелину в сторону и попросил о разговоре. Та, конечно, напряглась, но кивнула, и ребята, покинув большой зал, вошли в первый же заброшенный кабинет. «Ну, что же ты хотел мне сказать?» Резко обернувшись, буркнула она. При этом ее локоны подпрыгнули, а с ними, и сердце Гарри. Он покраснел до корней волос и опустил взгляд. «Эмми, скажи, ты мне друг?» – произнес он, разглядывая свои ладони. «Да, конечно. То есть, если я попрошу, ты мне не откажешь?» – допытывался подросток. «Нет, Гарри, у тебя что-то случилось? Какие-то проблемы? Не молчи, пожалуйста». Тот кисло усмехнулся. «Проблемы, не то слово, я бы назвал это катастрофой. За завтраком я получил письмо от деда. Он пишет, что, если не выберу себе невесту до Йоля...» Тут он все же поднял взгляд на сокурсницу и боязливо посмотрел ей в глаза. он займется этим сам. Ввиду того, что принцы уже полвека не пересекались с британскими магами, парень и сам не заметил, как сболтнул лишнего. Многие семейства захотели разбавить свою кровь за мой счет. Деда завалили брачными предложениями. Так вот, ты можешь стать моей невестой, хотя бы на время обучения. Эммелина прыснула. Это самое невероятное предложение помолвки, которое я слышала. Значит, это все-таки нет, отчаявшись, прошептал Гарри. Это, да, дуралей, взлохматила ему волосы Эмми. Разве я могу отказать такому выгодному жениху? К тому же, войти в род принц, пусть и в будущем, предлагают не каждый день. Зеленые омуты Гарри выражали искреннее удивление. Так ты знала, воскликнул он. Это все знают, глупый, ответила Эммелина, не став тыкать носом друга в его беспечность. Северус, прежде чем стать принцем, 5 лет был Снейпом, так что несложно догадаться, не дуйся. Кстати, а почему ты не предложил Трелани, а, вы же с ней тоже вроде бы дружите, Сибилле, ну уж нет, она, конечно, классная девчонка, но, ради Мерлина, она же видящая, пусть дар у нее избоит, но своим детям я такого счастья не желаю. С каждым словом Гарри лицо Эммелины становилось все серьезнее, то есть, ты настроен серьезно, если даже о детях подумал. Это что-то меняет? Гарри мысленно дал себе пинка за длинный язык, но подруга не разочаровала. Только не для меня, теперь я совершенно уверена. Можешь писать деду, что договорился о помолвке. Мое полное имя – Эммелина Розалия Вэнс, и я согласна выйти за тебя замуж, Гарольд Тобиас Снейп Принц. Опекуны Эммелины просто не успели объяснить ей разницу между брачными и помолвочными клятвами. Глаза Гарри засияли. Он подскочил к девушке и чмокнул ее в уголок губ. «Я люблю тебя, Эммелина Розалия Вэнс!» — крикнул он. «Ты — самая лучшая!» Внезапно пару окружило белым сиянием, которое, рассеявшись, оставило на руках ребят серебряные помолвочные браслеты. «Ой!» — хором воскликнули они. Едва новоиспеченная невеста пришла в себя от потрясения, она серьезно посмотрела на Гарри и заявила. «Я, конечно, понимаю твои чувства, дорогой, но еще раз ты накинешься на меня с поцелуями без спроса, получишь в нос, для придания тебе, так сказать, фамильного сходства». После обеда Гарри отловил Северус. Он резко схватил Гарри за запястье и вдруг отдернул руку, будто обжегшись. Хотя почему будто? На ладони у принца проявилась ярко-красная полоса. Испуганный взгляд Гарри без слов давал понять. Такого эффекта он не ожидал. «Что это было?» — с расстановкой спросил Северус. «Прости, прости, прости», – зачастил Гарри. «Наверное, это особенность моего нового украшения». Затаив дыхание, он продемонстрировал серебряную полоску браслета, на котором четко выделялись руны огня. Гарольд надеялся, что это объяснение утихомирит Северуса, однако все произошло с точностью да наоборот. До боли сжав ему кисть, тот практически зашипел. «Новое украшение, говоришь, а тебе известно, что это за украшение?» «Ну, да». Мы с Эмми всю библиотеку перелопатили вместо истории магии, все равно готовимся самостоятельно. Это помолвочный браслет, благословение самой магии. Кроме основной функции, отмечать предназначенных друг другу волшебников, имеет и другие опции. С одной из них, защитой от резкого захвата, мы, очевидно, и столкнулись. «Дай руку, я попробую снять ожог». Северус протянул ему ладонь, ходить с отметиной он не собирался, но вот отповедь безголовому братцу приготовил. Пока Гарри, еле шевеля губами, водил над ожогом палочкой, наследник принц ворчливо выговаривал. «А ты в курсе, что теперь навечно связан с этой, как ее, Эмми? Вам теперь одна дорога, к родовому алтарю. Нет, есть, конечно, и другой вариант, безвременная кончина невесты, например». Но, взглянув в серьезные, предупреждающие от дальнейших шуток, глаза Гарольда, решил сменить тему. «Кстати, а кто это Эмми, что ты из-за нее согласился выйти из семьи?» «Это моя однокурсница Эммелина Розалия Вэнс». Статусом крови не интересовался, но, скорее всего, маглорожденная или полукровка. «Из семьи я не выхожу», Эмми высказала желание войти в род принц. «Родителей и других родственников, способных повлиять на ее решение, у нее нет, но, в крайнем случае, один из наших младших детей наследует роду Вэнс. Вот и все, не больно?» Последняя фраза относилась к поврежденной руке. Северус осмотрел совершенно здоровую конечность и для верности несколько раз сжал и разжал пальцы, боли не было. Прокрутив в уме всю информацию, он довольно хмыкнул и покачал головой. «Все с тобой ясно, братец, деду-то хоть сообщил, не успел еще. Кстати, это все из-за него. Напугал меня в письме, что с Йоля будет мне невесту подыскивать, если сам не озабочусь этим вопросом. Вот я Эмми и попросил меня прикрыть до выпуска из Хогвартса. Кто ж знал, что магия примет нашу договоренность всерьез. К концу тирады Северус с трудом удерживался от смеха. Гарри вроде бы и учил теорию с историей магии, а рассуждал, как Макгл с палочкой. Немного успокоившись, он решил прояснить один момент. «Поведай мне, а мой любимый, но невежественный брат, как именно вы закрепили помолвку?» Хотя уже примерно знал, что услышит он, посмеиваясь про себя, ждал ответа. «Не понял, что значит «закрепили»?» «Ну, что вы сказали или сделали перед тем, как у вас на руках появились эти браслеты?» Гарри зарделся, как маков цвет. Кажется, до него стало доходить. Сначала Эмми назвала свое полное имя и выразила согласие выйти за меня замуж. Я обрадовался и, чмокнув ее, кажется, щеку, тут он по привычке скрестил за спиной пальцы, сказал, что она лучшая и я ее люблю. Но я же по-дружески. Братец, ты, балбес, это же практически супружеские обеты. Теперь только смерть сможет вас разлучить, и то, не факт. Ладно, что сделано, то сделано. Деда сам обрадуешь или мне написать? Гарри ответил, что привык сам отвечать за свои поступки, и распрощался с Северусом. Его ждал практический урок зати. Один, Октавиус обеспокоен, поскольку Гарольду, как младшему из наследников и, к тому же, полукровке, предлагают войти в род жены. Вернуться к тексту. Часть 7. Зати и другие истории. Будь готов отвечать за все добро, что ты причинил, Северус. Снейп мысли вслух. Гарри вошел в класс и сперва опешил. Парт не было, даже учительский стол был задвинут в самый угол. Профессор Мерисот один стоял посреди совершенно пустой комнаты и вещал. «Добрый день, класс. Сегодня у нас практическое занятие, так что разбиваемся на пары». Ребята зашумели, задвигались и в результате в центре осталась группа из 5 человек. Гарри, Диева, Габриэль, Эммелина и Сибилла. «Какие-то проблемы?» – спросил преподаватель. «Мисс Стрелани, встаньте в пару с мистером Снейпом, мисс Венс, с мистером Коннером, а мистер Груннер сегодня составит пару со мной. В следующий раз поменяйтесь. А теперь задание. По очереди тренируем щиты». Все было спокойно, пока профессор не объявил смену позиций. Теперь те, кто защищался, должны были атаковать. Сначала Гарри не придал этому значения. За последнее время он натренировался работать в обе стороны. Но когда он мельком взглянул на приятеля, стоявшего напротив его Эмми, понял, сейчас что-то будет. На правой руке Диева по-прежнему красовался его подарок. Прозвучала команда «Начали», и в Диева полетела ватноножная. Тот, очевидно, забыв о защитном амулете, крикнул. Противои, столкнувшись с двойной преградой, проклятие отскочило в сторону атаковавшей, при этом еще и усилившись. Эмми не ожидала такого эффекта, и прикрыться явно не успевала. Гарри бросился заклинанию на перерез. Его щит не выдержал попадания сразу двух проклятий и лопнул. Как результат, Гарри под действием ватноножного упал на пол, а Атриктумсим просибил и стал загибаться от хохота. Урок был сорван. Распустив класс, профессор Мерисот потребовал объяснения виновников происшествия. Гарри, которого освободили от действия заклинаний, пояснил свои действия. Выслушав объяснение, преподаватель покачал головой. «Ваша самоотверженность достойна факультета Гриффиндор. С чего вы решили, что мисс Венс что-то угрожает? Даже если бы то проклятие вернулось, максимум, что ей грозило, упасть на маты». Гарри переглянулся с Эммелиной, и когда та кивнула ему, расстегнул манжет рубашки. «Понимаете, профессор, с некоторых пор я чувствую, когда Эммелина в опасности». Задрав рукав, Гарри продемонстрировал помолвочный браслет, поэтому не мог не среагировать на предупреждение. Сказать, что преподаватель удивился, это ничего не сказать. Мерисот только читал о том, что иногда магия благословляет пары на брак, но чтобы в таком юном возрасте. Поразительно. Вздохнув, он огласил вердикт. «Что ж, похоже, вы нашли свою пару для практических занятий, мистер Снейп. Следующий вопрос у меня к мистеру Коннару. Кто вам разрешил приносить защитный амулет на урок? Откуда он у вас и почему вы не знаете принципов его действия? Что было бы, поставь я напротив вас мисс Стрелани?» С каждым словом преподавателя голова Диева опускалась все ниже и, когда, наконец, возмущенный профессор замолчал в ожидании ответа, тихо произнес: «Простите, сэр, Последнее время рядом с Гарри все взрывается и падает, такое впечатление, что на него кто-то охоту устроил, вот я и надел его подарок, чтобы и себя обезопасить, и того, кто рядом, а потом просто забыл снять. Про то, что он заклятие отбивает, я тоже забыл, еще раз простите. Понятно все с вами, склероз в столь юном возрасте излечим, в основном, трудотерапией. Что выбираете, зал наград или теплицы Хогвартса? Теплицы, еще раз вздохнул несчастный парень. Гарри убедил весь факультет просить отработки у своего декана, потому что, жалко же женщину и овощи со своего огорода всегда вкуснее. А вот ваш браслет мне хотелось бы изучить на досуге в компании профессора Спраут и мадам Помфри, у них обеих есть мастерство в колдомедицине. Кто говорите, автор всего любопытного артефакта? Я, сэр, сделал Гарри шаг вперед, по собственному опыту он знал, признаешься сразу, достанется меньше, не в случае с магией, конечно, но тот эпизод он предпочитал не вспоминать. У профессора Мерлисота брови поползли вверх, но он быстро взял себя в руки. Что ж, Диева, похоже у вас напарник появился, не так обидно будет лопатой махать, а в голове в это время крутились мысли, откуда у него такие способности, надо поговорить с коллегами, наверняка они что-то знают, да и по своим каналам надо поспрашивать, пусть развлекутся. И еще, мистер Снейп, присоединяйтесь к нашему обсуждению в эти выходные. После него и определим окончательное место вашей отработки, чтоб и с пользой, и наука была. О месте и времени встречи сообщу дополнительно. Свободны, отпустил ребят преподаватель. Как только за ними закрылась дверь, Гектор Мерлисот сел за письма. Первое, с просьбой нарыть информации по одному магу, он отправил в Аврарат своему лучшему другу. Второе, с описанием артефакта и указанием возраста автора, тетушке Галатеи 2. В записках приглашениях же он написал произошедшие инциденты свои выводы, запечатав свитки особым заклинанием, привычка со времени работы с отделом тайн, Гектор направился к окну и издал условный свист. Вскоре ему на плечо опустился рыжий в черную крапинку ушастый филин по кличке Эскалов. Гарри, вернувшись в гостиную факультета, решил написать письмо домой, рассказать обо всем и спросить совета. «Здравствуйте, дедушка». После долгих раздумий, как обратиться, написал он, «Ваше поручение, что вы передали в прошлом письме, я выполнил. Девушку зовут Эммилин Розалия Вэнс, дата рождения 25 мая 1962 года, статус крови, полукровка. Она сирота, поэтому с радостью войдет в род принц. На зимних каникулах я представлю ее семье. Нумерологический расчет на совместимость можете не делать, нас благословила сама магия. Знаю, этого не планировалось, но с великой не спорит». Мальчик взглянул на свой браслет, и на его щеках заиграл румянец. Вспомнилось, какое именно действие косвенно повлияло на столь категоричное решение маги. Теперь к другим новостям. Во-первых, из-за меня произошел раскол в стане гриффиндорцев. Первокурсники, с которыми я прибыл в Хогвартс, выступили всем фронтом, мужской его частью, против двоих шестикурсников, наследников родов Поттер и Блэк, желая оградить меня от нападения с их стороны. Надо сказать, им это вполне удалось. В результате значок старосты мальчиков поменял своего владельца, что весьма огорчило его друзей, тех самых Поттера и Блэка, и они стали подстраивать мне несчастные случаи, то споткнусь на ровном месте, то доспехи на меня свалятся. Но, поскольку мы поодиночке не ходим, то до открытых столкновений не доходило. Так Блэк на Эммилину переключился, еле отбили, а мой браслет работает. Я его однокурснику подарил, соседу по спальне, и сегодня он случайно забыл его снять на практике по зате. Не волнуйся, никто не пострадал. Меня, правда, на ковер вызвали, поучаствовать в обсуждении свойств артефакта. О результатах обсуждения сообщу в следующем письме. Здесь Гарри подумалось, что нужно будет придумать что-то подобное и для Эмми, что-то изящное, вроде колечка или брошки. А в эту субботу мы с Эммилиной в Хаксмит пойдем, могу устроить неофициальную встречу. И, я хотел узнать, как мне теперь себя вести, думаю объявить о помолвке в школе, но как это сделать? И еще, не могли бы вы пообщаться с лордами Поттер и Блэк, пока их наследники не доигрались? Это ведь они терроризировали Северуса, пока он титул наследника не принял. Любящий вас внук, Гарольд Снейп. Аккуратно свернув послание, он направился в совятню, где на жердочке его ждала любимица, полярная красавица Хедвиг. Ответ на письма пришел уже на следующий день с утренней почтой. К профессору Мерлисот подлетели аж две совы. Одна неприметно серая в ошейнике с бляхой, а вторая, огромная и рыжая в крапинку, с ушами как у кошки. Сибилла ахнула и быстро-быстро зашептала Гарри на ухо, что это фараонов филин. В это время на стол перед Гарри спланировала белоснежная Хедвиг и тут же протянула лапку. Филин моментально отошел на второй план. «Какая красавица!» – заохали девочки. Пока уставшая сова наслаждалась всеобщим вниманием и лаской, Гарри отвязал дедово послание и спрятал в карман мантии. Потом он угостил Хедвиг беконом и отпустил в совятню. Закончив с завтраком, Гарри подхватил сумку с учебниками и вышел из большого зала. До первого урока оставалось чуть меньше получаса. Как раз хватит прочитать ответ и не опоздать. Зайдя в ближайший заброшенный класс, Гарри запечатал вход магией, чтобы никто не вошел, и погрузился в чтение. «Дорогой внук, ты просто не представляешь, какую тяжесть снял с моих плеч. Теперь я спокоен и за тебя, и за твою избранницу, с которой, кстати, очень хочу познакомиться, и не только я. Есть у меня для нее прекрасный подарок. О твоих приключениях читали всей семьей, спасибо, повеселил. С лордами пообщался, так что в скорости жди вызова к директору. Устроим вам очную ставку. Результатов обсуждения жду с нетерпением, и, что бы там ни было, знай, я всегда с тобой. Твой любящий дед, Октавиус Принц». С облегчением выдохнув, Гарри отправился на урок. Его ждала нудная лекция по истории магии от профессора Бинса. А в это время профессор Мерлисот также читал корреспонденцию. Сначала он вскрыл послание от тетушки. Эта дама преклонных лет ждать не любила. «Здравствуй, племянник. Во-первых, поздравляю тебя с назначением. Служи на этом посту честно, любимчиков не заводи, но и не придирайся попусту. Старайся общаться со студентами на равных, дети это оценят. Теперь к твоему вопросу. Уж не знаю, поздравить тебя или посочувствовать. Мальчонка этот, Гарольд Снейп, не так просто казался. Ты на посту первый год, а потому не знаешь, что он не первый студент с такой фамилией. 3. Есть на шестом курсе на факультете Слизерин юноша по имени Северус. Ты его знаешь как принца, но вот до этого года он был Снейпом. Смекаешь, откуда ветер дует? Дедом этих ребят является Октавиус Принц, известный зельевар, имеющий кольцо магистра, но об этом молчок. А вот бабкой была Элладора Принц, в девичестве Розье. У нее был дар колдомедика, так что твой ученик вполне мог его унаследовать. В общем, я очень хочу посмотреть на этого гения и пообщаться с ним. Напиши, когда вы планируете обсуждение свойств артефакта, и пригласи туда старушку, сделай милость. А то дома скучно, хоть с молодежью пообщаюсь. На этом все, твоя старая тетка Галатея. Гектор усмехнулся. Тетушке, конечно, уже под сотню, но выглядит она куда лучше директора Дамблдора, лет на 60, не больше. Покачал головой и принялся за второе письмо. Его прислал друг, работавший в Аврарате архивариусом. «Привет, Гектор. Давно от тебя вестей не было, я уж забеспокоился. Пробил я твоего мага. Интересный паренек, скажу тебе. Вроде как и полукровка, а вроде и нет. Ладно, давай по порядку, что удалось нарыть. Гарольд Тобиас Снейп Принц родился 31 июля 1962 года в Галифаксе, в семье Макгла, Тобиаса Снейпа и волшебницы, тадам. Эйлин Принц имеет старшего брата Северуса. В этом году был принят в род Принц боковой ветвью, с правом основать собственный род. В архиве пылится свидетельство о проверке крови его старшего брата, так вот там гоблины очень рекомендуют проверить Гарольда на принадлежность к роду. Вот и думай, откуда это чудо появилось. Ты бы присмотрелся к парнишке повнимательнее, такие темные лошадки всегда с сюрпризом. К сожалению, для более точных сведений нужен биоматериал объекта. Достанешь, продолжу копать, только нужно ли оно тебе? Ладно, пока, не пропадай больше, твой друг, Курт. Гектор почесал в затылке. Действительно, есть о чем подумать. Даже если связь с принцами, доказанный факт, кто такие снейпы, и почему их принадлежность к роду не просматривается даже гоблинским ритуалом. Так, сначала надо написать ответ тетушке и вложить туда приглашение на нашу встречу. Приглашение на чай к декану Гарри пришло вечером в пятницу, время было указано 4 пополудни. «Как мило с их стороны», — подумал он. «Значит, не нужно отменять поход в Хаксмит с Эммелиной, она так хотела показать мне самую лучшую чайную». Посидев в чайной или 4, и погуляв по деревне, Гарри предложил Эмме зайти в 3 метлы. Он так и не нашел подходящих слов, чтобы сообщить ей о предстоящей встрече. Когда они вошли в бар, Из-за углового столика им навстречу встал высокий волшебник и приветливо махнул рукой. Гарри улыбнулся и, схватив Эмми за руку, потащил к тому столику, на ходу объясняя: «Прости, что не предупредил сразу, но дедушка очень хотел с тобой познакомиться в спокойной атмосфере». И, остановившись перед столиком и отдышавшись, выдал: «Привет, знакомься, это Эммилина Розалия Вэнс, моя невеста». «Очень приятно», — ответил, по-видимому, лорд-принц, галантно поцеловав кончики пальцев девушки. «Меня зовут Октавиус Принц, я дедушка этого шалопая. Похоже, он так и не набрался смелости сказать вам о встрече, не так ли?» Эммилина была очарована. Она представляла аристократов этакими холодными сухарями, с кислой миной взирающими на тех, кто волей судьбы оказался ниже их по положению. Поэтому на самом деле была очень благодарна Гарри, что тот ничего не сказал, с нее стало бы отказаться или под любым предлогом сбежать. Октавиусу с первого взгляда невеста внука приглянулась. Скромная, но знающая себе цену, она могла бы стать украшением для любого рода, но повезло именно им, принцам. Видел он также и взгляды, которыми, не осознавая еще, обменивались ребята. Пока они только друзья, но пройдет пара лет, и их отношения безболезненно разовьются в нечто большее, а после Хогвартса и свадьбу можно будет сыграть. Как жаль, что у него с Элладрой не было этих дополнительных лет. Они сели за столик и поговорили часа два, а на прощание Октавиус вытащил из кармана небольшую шкатулку и сказал: «Эммилина, в знак моего к вам расположения, я прошу, примите в дар эту скромную камею с портретом моей почившей супруги. Это украшение подойдет к любому наряду для рождественского бала, внук ведь уже пригласил вас, дед», — воскликнул красный до корней волос Гарольд. «До него еще полтора месяца. Ты собираешься пригласить кого-то другого?» — холодно спросил лорд-принц. «Так знай, в свете ваших обстоятельств это неприемлемо. Ты обязан быть на балу со своей невестой. К тому же, как ты верно сказал, ваш статус пора раскрыть, и чем раньше, тем лучше. Как, сначала можете ограничиться вашим факультетом, а там эта новость сама расползется по школе». «Я все понял, дедушка. Прости, я не подумал». И, обернувшись к Эмми, глядя в ее волшебные очи, спросил: «Эммилина Розалия Вэнс, окажите мне честь быть моей парой на рождественском балу Хогвартса». «Я подумаю», — ответила та, но, увидев ужас в глазах Гарри, улыбнулась и продолжила: «Я согласна, Гарольд, но, если вы и в следующий раз будете тянуть с приглашением, можете и не успеть». Гарри выдохнул и вновь виновато поглядел на свою невесту. «Прости, Эмми, я обещаю, что больше никогда-никогда не буду тянуть с этим, и больше мне не потребуются подсказки от старших». «Ну все-все, довольно самобичеваний», — похлопал его по руке дед. «Со всеми бывает. А сейчас мне, увы, пора. Был рад знакомству, мисс Вэнс. Прощайте. Внук, мы ждем вас вдвоем на празднование Йоля. До свидания». Ребята вышли из трех метел и тихонько пошли в сторону Хогвартса. Гарри проводил Эммилину до гостиной, а сам отправился в кабинет профессора Спраут на беседу по поводу его артефакта. Когда он вошел, то оказалось, что, кроме троих знакомых лиц, там присутствовала еще одна пожилая леди, чем-то неуловимо напоминавшая профессора Мерисота. «Здравствуй, Гарри, заходи, не стесняйся», — поприветствовала его декан. «Позволь представить тебе мадам Галатею Мерисот, двоюродную тетю твоего профессора Зати. Ей очень хотелось познакомиться с тобой». «Добрый день, мадам», — поздоровался с ней Гарри. «Приятно с вами познакомиться». «Мне тоже, дружочек, мне тоже», — улыбнулась пожилая леди. «Не мог бы ты рассказать поподробнее, как тебе удалось создать этот артефакт и кто тебе помогал?» По правде говоря, Гарри не очень любил вспоминать период своего восстановления, но ведь ему не обязательно углубляться в подробности, верно? «В начале этого года у меня проснулась магия, и, чтобы взять ее под контроль, целитель Смитвик предложил начать что-то мастерить. Он заметил у меня на тумбочке ворох разных ниток, я тогда увлекся макраме, и стал давать мне задания. Например, думать во время плетения о каком-нибудь медицинском случае. Потом забирал этот браслет, клал его в подписанный мешочек и рассказывал о другом случае. В конце лета целитель принес обрезки кожи, разные бусины и металлические вставки, сказав, что это подарок от клиники святого Мунга за помощь. Я решил изготовить себе амулет для защиты, ведь впервые уезжал так надолго, но, когда закончил работу, понял, артефакт не мой, и решил подарить его первому своему другу. Так он и попал к Диева. Поразительно!» — воскликнула мадам Галатея, То есть при работе ты просто думал о свойствах, которые должен иметь артефакт, и он их приобретал? Да, мадам, подтвердил Гарри, но иногда я чувствовал, что плетение идет не так, и приходилось переделывать. Невероятно, повторила уже мадам Помфри. У вас, Гарри, скрытый талант целителя-артефактора, его необходимо развивать. Я настаиваю, чтобы все отработки этого молодого человека проходили в больничном крыле. Вот и договорились, кивнул профессор Меррисот. С завтрашнего дня вы на целую неделю поступаете в распоряжение мадам Помфри с 6 до 8 вечера по будням и с 8 утра до полудня, в выходные. Вы свободны. Гарри попрощался с профессорами и почти уже вышел за дверь, как его остановил голос декана. Постойте, Гарольд, ваш профессор говорил о каком-то серебряном браслете, что предупреждает вас об опасности для некой юной мисс. Можете рассказать поподробнее? Гарри тяжело вздохнул, хотя чего уж там. Дедушка советовал поскорее объявить о помолвке, а кто это сделает лучше, чем декан родного факультета, и рассказал. Сначала о письме от дедушки Актриуса, потом о самой помолвке, без подробностей, и, наконец, о результатах полуторачасового исследования и подкрепления теории практикой, на примере брата и инцидента на уроке ЗАТИ. Что же, дорогой, соглашусь с коллегами, вы просто уникум. Завтра же во время утренней трапезы мы объявим о вашей помолвке. Идите, предупредите мисс Свенс, чтобы для нее это не стало неожиданностью. До свидания, и спасибо за интересную беседу. Гарольд вновь поклонился и, наконец, покинул кабинет декана. Он был не в обиде за отработки, ведь с самого начала года мечтал напроситься в помощники к медведьме. Примечание. Филин Аскалов, HTTPS уплат Wikimedia.org Wikipedia.commons FF8 Бубу Асцелап Хускакигова Качоен 2C Какигова 2C Шизуака 2C Япон 8 Айотпг. Подарок лорда Актриуса. HTTPS Сунликхт нет Вики W5 Сантент уплат с 2020.09 Ручная работа серебро Йотпг. 1. Галатея Меррисот, Вилкаст, Патишанс, преподававшая ЗАТИ у Тамаридла, ушла в отставку в 1945 году. Допустим, что в 1976 этот предмет вел кто-то из ее родственников. Вернуться к тексту. 2. Ага, той самой, что полвека трудилась на посту преподавателя ЗАТИ. Вернуться к тексту. 3. Гестия, хоть и ушла на покой, но рабочие связи сохранила. Гораций Слизнард, высоко ценивший ее за преподавательский талант, вполне мог похвастаться гениальным студентом. Вернуться к тексту. 4. Придумка автора. Вернуться к тексту. Глава 8. Муки выбора. Жизнь, череда выборов, делать которые нужно разумом, а не чувствами. Актриус. Принц. Когда за завтраком директор вдруг поднялся из-за стола, Гарри напрягся. Неужели это случится сейчас, при всем уважении, но ему совсем не хотелось, чтобы об их помолвке узнали так. Куда предпочтительнее было бы рассказать на факультете, в домашней, так сказать, атмосфере, а там уж как пойдет. Он тихонько сжал под столом прохладную ладошку Эмми, она тоже волновалась. Но Дамблдор заговорил о другом. Он напомнил, что через полтора месяца, перед самыми каникулами, для старших курсов состоится рождественский бал. Старшими, вещал директор, считаются курсы с 4 по 7. Также для всех желающих попрактиковаться в бальных танцах открылся факультатив. Слава Мерлину, мне он не нужен, подумал Гарри. Матушка, несмотря на протесты отца, занималась со мной не только теорией магии, но и бальными танцами. Однако, подумав, все же решил спросить. Эмми, хочешь пойти на этот факультатив? На самом деле со мной раньше занималась мама, но это было давно. Я бы, наверное, повторил основные шаги. Значит, пойдем, ободряюще улыбнулся ей Гарри. Втайне друг от друга они радовались, что не отдавит в танце своему партнеру ноги. За разговором они благополучно пропустили следующее, напрямую касавшееся их объявление, которое сделала декан Спраут. Внезапно воцарившаяся тишина заставила ребят поднять глаза на преподавательский стол. Как только они это сделали, директор, расплывшись в приторной или все же приветливой улыбке, провозгласил: «Какое счастье видеть, что и в наши дни молодые люди не пренебрегают священными традициями. Да пребудет с вами благословение великой». Однако острый взгляд, брошенный на пару, подсказал Гарри, что очень скоро их, а, скорее всего, его одного, позовут на ковер. Надо писать деду. Поскольку завтрак был окончен, Гарри встал из-за стола и протянул руку Эмми ладонью вверх. Та с благодарностью вложила в нее свои пальчики, и ребята покинули большой зал, не обращая внимания на сопровождавшие их шепотки и косые взгляды. Дойдя до гостиной, Гарри призвал перо и пергамент и принялся за послание. «Здравствуйте, дедушка. Сегодня в большом зале профессор Спраут объявил о нашей с Эмми помолвке. Директор, конечно, произнес пафосную речь, но, чует мое сердце, скоро мне придет от него записка с приглашением на беседу. Если бы вы на ней поприсутствовали, мне было бы куда спокойнее. Ваш внук, Гарольд Снейп, П.С. Еще сегодня объявили о рождественском бале, он пройдет в последний день перед каникулами. Как хорошо, что я уже пригласил Эмми. Интересно, с кем пойдет Северус?» Перечитав письмо, Гарри положил его в сумку, чтобы после уроков отправить в Хидвик. А вечером в Принц-Мэннере состоялся военный совет, именно так его окрестил Октавиус Принц. На повестке дня было два вопроса. Во-первых, как попасть на беседу в кабинет директора? Запугивать внука лорд Принц никому не позволит, даже Дамблдору. А во-вторых, перед принцами встала нетривиальная задача – одеть на бал троих подростков, причем для двоих из них он первый в жизни. С ребятами все было проще. Черные классические брюки и рубашки, синие для Северуса и малахитовые, Гарольду, а сверху – парадные мантии цвета ночного неба с окантовкой в тон рубашкам. На мантии Северуса будет вышит герб принцев. Все. А что делать с девушкой? Отец с дочерью понимали, что одевать невесту внука должны они, и тихо радовались, что Эммилина и цветом волос, и фигурой похожа на Илин в молодости. Осталось выбрать фасон платья. Вот тут-то и разгорелись нешуточные баталии. Единственное, в чем соглашались спорщики, цвет платья. Глубокий синий, на тон светлее мантии ребят. Эйлин, вспоминая свой первый бал, хотела нарядить девочку в воздушную органзу с короткими рукавами-фонариками, завышенной талией и струящимся шлейфом. Это же так романтично. Лорд Принц на это отвечал, что бал будет в Хогвартсе, а не в Мэннере. Там и потолки выше, и каминов в большом зале не предусмотрено. К тому же у романтичного наряда глубокое декольте, будущая свекровь уже так ненавидит невестку, что желает ей смерти от воспаления легких. Ну, и со шлейфом тоже мороки полно, наступит кто-нибудь нечаянно, а, скорее всего, специально, и девочке весь праздник испортит. Да уж, нравы и воспитание сейчас не те, что прежде, с обидой в голосе вздохнула Эйлин. Но не одевать же бедняжку в шерстяное закрытое платье с воротником-стойкой, чтоб не простыло, и рукавами до самых пальцев один. Как она танцевать-то будет? Ну, зачем такие крайности, дорогая? Примирительно улыбнулся лорд Принц. Ткань должна быть плотной, но не обязательно шерстяной. Шелк или, скажем, атлас, подойдет идеально. Лучше, если платье будет закрытым. Вдруг ребятам захочется выйти прогуляться, но длина рукава пусть будет классической, до запястий. Украшений, вышивки, по минимуму, она все-таки юная девушка. На шее у нее будет жемчужное ожерелье с камеей, портретом твоей матери. Эйлин насупилась, хотя и понимала, что отец прав. Все же бал будет зимой, притом в Шотландии. Тяжело вздохнув, она сказала: «Давай отправим девочке приглашение к нам в Мэннер. Закажем платье и покажем ей. Пусть сама выбирает». Октавиус задержал дыхание, мысленно подсчитывая, во что выльется ему эта идея, но чего не сделаешь ради счастья дочери и внука. В конце концов, второе платье тоже можно будет надеть на какой-нибудь домашний праздник. Он кивнул и сказал: «Отличная мысль, дорогая. Я сейчас же отправлю Гарри ответ с приглашением для Эммилины». Ответ Октавиуса и записка от директора прибыли почти одновременно. Первый, с совой по воздуху, вторую передал один из пробегавших мимо первокурсников. Оба послания полетели в сумку с книгами. Лорд Принц на это отвечал, что бал будет в Хогвартсе, а не в Мэннере. Там и потолки выше, и каминов в большом зале не предусмотрено. К тому же у романтичного наряда глубокое декольте, будущая свекровь уже так ненавидит невестку, что желает ей смерти от воспаления легких. Ну, и со шлейфом тоже мороки полно, наступит кто-нибудь нечаянно, а, скорее всего, специально, и девочке весь праздник испортит. Да уж, нравы и воспитание сейчас не те, что прежде, с обидой в голосе вздохнула Эйлин. Но не одевать же бедняжку в шерстяное закрытое платье с воротником-стойкой, чтоб не простыло, и рукавами до самых пальцев. Как она танцевать-то будет? Ну, зачем такие крайности, дорогая? Примирительно улыбнулся лорд Принц. Ткань должна быть плотной, но не обязательно шерстяной. Шелк или, скажем, атлас, подойдет идеально. Лучше, если платье будет закрытым. Вдруг ребятам захочется выйти прогуляться, но длина рукава пусть будет классической, до запястий. Украшений, вышивки, по минимуму, она все-таки юная девушка. На шее у нее будет жемчужное ожерелье с камеей, портретом твоей матери. Эйлин насупилась, хотя и понимала, что отец прав. Все же бал будет зимой, притом в Шотландии. Тяжело вздохнув, она сказала: «Давай отправим девочке приглашение к нам в Мэнор. Закажем платье и покажем ей, пусть сама выбирает». Актриус задержал дыхание, мысленно подсчитывая, во что выльется ему эта идея, но чего не сделаешь ради счастья дочери и внука. В конце концов, второе платье тоже можно будет надеть на какой-нибудь домашний праздник. Он кивнул и сказал: «Отличная мысль, дорогая. Я сейчас же отправлю Гарри ответ с приглашением для Эммилины». Ответ актриуса и записка от директора прибыли почти одновременно. Первый, с совой по воздуху, вторую передал один из пробегавших мимо первокурсников. Оба послания полетели в сумку с книгами. Достал Гарри их оттуда, когда пришел на историю магии и сел на свое место. Записка от Дамблдора содержала лишь пароль, лакричные палочки и время, 3 часа дня. Числа нет, значит, аудиенция назначена на сегодня. С этим понятно. Посмотрим, что придумал дед. Здравствуй, Гарри. Полагаю, что приглашение от директора ты уже получил, поэтому запоминай. Как только окажешься в кабинете, проси пригласить своего деда, имени не называй, ибо помолвку заключил по его поручению. Адрес камина проговори про себя, сеть работает не от слов, а от магических импульсов. Без меня разговор не начинай. Теперь по поводу бала. Поскольку Эмми, твоя невеста и пара, вы должны быть одеты соответственно. Поэтому на выходных мы заберем вас троих в Мэнор для примерки. Надеюсь, мы не нарушили твоих планов. Северус в курсе. Твой дед, Актриус Принц. Урок прошел, как всегда, в сонном царстве. Большинство студентов добирали часы сна, и лишь самые упорные скрипели перьями. Но вот, наконец, прозвонил колокол, и студенты заторопились прочь из аудитории. Столкнувшись в коридоре, Гарри и Северус помахали друг другу письмами от деда и одновременно вздохнули. Никому из них не хотелось тратить на примерку все выходные. А Гарри ведь нужно еще и Эммилину убедить. Но все оказалось проще простого. Она сама подошла к нему и спросила, что написал лорд принц. Гарри осталось лишь озвучить предложение дедушки. Следующий вопрос ввел его в ступор. «И что я буду должна лорду принцу?» Гарри нежно взял Эмми за руку, посмотрел в ее прекрасные глаза и ответил со всей уверенностью: «Не говори глупостей. Единственное, что ты должна будешь делать, это веселиться. Ты уже часть нашей семьи, и поэтому наша обязанность – собрать тебя на твой первый бал». Вдруг он озорно улыбнулся и заговорщически шепнул: «Матушка всю жизнь мечтала о дочке, не случилось. Так что ты – ее последний шанс поиграть в куклы. Не лишай ее удовольствия». Эммилина сделала испуганные глаза, а потом весело рассмеялась. Тем временем Гарри пора было идти навстречу к директору. Он махнул рукой Диево и Габриэлю, легонько чмокнул в щеку Эмми и вышел из гостиной. По пути к директорской башне подросток прокручивал в уме все возможные варианты развития беседы, желая быть во всеоружии. Кто знает, удастся ли ему вызвать деда. Назвав Гаргульей пароль, Гарри через минуту уже был у кабинета Дамблдора. Стоило ему только занести руку для удара, как из-за двери раздалось приветливое: «Заходи, Гарри. Рад, что ты смог прийти. Садись, пожалуйста. Лимонную дольку?» «Нет, сэр, спасибо. Много сладкого есть вредно, а я сегодня уже ел десерт». Дамблдор с удивлением воззрился на мальчишку, будто у того выросла вторая голова. «Не знал, что столь юный джентльмен способен придерживаться режима питания. Я в твоем возрасте ел все и в любое время, и на здоровье не жаловался, но дело, конечно, твое. Так о чем я хотел с тобой поговорить? Ах, да, о твоей помолвке. Мальчик мой, зачем было так спешить? Тебе всего 14. Погуляй, осмотрись, зачем брать на себя такую ответственность?» «Господин директор», — обратился Гарри к Дамблдору, — «разрешите, я приглашу на нашу беседу моего дедушку?» «Это по его требованию было заключено наше соглашение о намерениях». «О намерениях?» — непонимающе захлопал глазами Дамблдор. «О каких намерениях?» «О намерениях вступить в брак, конечно же», как маленькому растолковывал директору Гарри. «Разве вы забыли, что раньше помолвка, даже магическая, называлась соглашением о намерениях?» «Ну, когда это было?» — попытался оправдаться Альбус. «Да, в общем-то, не так уж давно», — пожал плечами Гарри, — «лет 60 назад. Странно, что вы не помните. Ну, не признаваться же директору, что семейная жизнь его никогда не прельщала, сказывался негативный пример собственного семейства. Однако ему стало весьма интересно, а откуда такому юнцу известны все эти подробности? Поэтому на повторную просьбу пригласить деда Дамблдор дал свое высочайшее позволение. Гарри стрелой метнулся к камину и, кинув щепоть дымолетного пороха, изо всех сил подумал: «Принц Мэннер». Когда пламя в очаге стало зеленым, он засунул в него голову и позвал: «Дедушка, я сейчас в кабинете директора Хогвартса. Не мог бы ты лично прояснить для профессора Дамблдора некоторые вопросы касаемо моей помолвки?» Через минуту из камина шагнул статный волшебник, выше среднего роста, сухощавый, с черными волосами с едва заметной сединой на висках. Облаченный в мантию цвета безлунного неба, он вызвал у Гарри вздох восхищения. Дедушка будто вышел с заседания в министерстве, а не просто встал с кресла у домашнего камина, где ждал вызова. Глаза лорда принца грозно блестели. Таким Альбус Дамблдор не видел этого человека очень давно. «Лорд принц», удивлению директора не было предела. «Какими судьбами? Вы не предупреждали о своем визите?»